Глава 21. Игры нарцисски. Драма в трех актах. Нарцисска — умелый манипулятор. Для нее манипулировать — значит постоянно подтверждать свою власть и значимость, укреплять иллюзию того, что она в центре событий и что мир вращается вокруг ее потребностей и желаний. Основная цель нарциссических игр — поддерживать собственное «я», прятать свои слабости и уязвимости, скрывая их за маской совершенства. Все, что может навредить идеальному образу, искренние чувства, открытость, равенство в отношениях, воспринимается как угроза, которую нужно нейтрализовать. И вот здесь на помощь приходят манипуляции, в том числе с помощью ревности, секса, игнорирования и других тактик. Нарцисска не просто управляет поведением партнера. Она пытается справиться со стыдом, внутренней неуверенностью и страхом перед настоящей близостью, создавая искусственные конфликты, заставляя партнера ревновать или играя на его чувстве вины, она поддерживает иллюзию контроля и все более подавляет своего партнера. Нарцисска привыкает получать таким образом внимание. Чем больше манипуляций, тем сильнее растет ее уверенность в своей власти. Но в конечном счете подобные отношения заканчиваются разрывом. Допустим, у нас есть знакомая, Даша, красивая, умная девушка, но отчего-то убежденная в своей ничтожности. Она знакомится с парнем, который проявляет внимание, дарит подарки, говорит красивые слова. И в его глазах она видит свое «я», ощущает, что наконец-то ее ценит, что она имеет право на любовь. Однако спустя какое-то время он охладевает к ней, становится отстраненным. Даша моментально лишается силы и уверенности. Нарциссическая травма делает ее уязвимой. Она не может уйти просто так. В ее мире любовь всегда была условной, а собственная ценность зависела от того, насколько хорошо она могла угодить маме, папе, партнеру. Поэтому она начинает бороться за продолжение отношений. Плачет, угрожает уйти, пытается манипулировать чувством вины. И все ради того, чтобы вернуть признание, почувствовать себя значимой. Даше кажется, что она допустила ошибку, которая привела к отстраненности партнера, но она может все исправить и, если будет достаточно хорошей, вернет свою любовь. Она не способна дистанцироваться, как это сделал бы зрелый человек. И каждый раз повторяет один и тот же цикл: отвержение, попытка заслужить любовь, признание, за которым снова следует ледяной душ. И чем сильнее Даша зависит от партнера, тем больше она стремится вернуть любыми способами его восхищение. В этом суть проблемы, потому что Даша — пример дефицитарной нарцисски, которая манипулирует из страха потери. По-другому ведут себя грандиозные нарцисски, которые используют контроль как инструмент власти. Олеся называет партнера абьюзером, потому что он отказывается ей полностью подчиняться, не отвечает на бесконечные сообщения, которые она ему посылает каждый день, или, о ужас, может задержаться после работы, чтобы встретиться с друзьями. Когда она обвиняет его в том, что он не уважает ее чувства и оставляет одну, партнер ощущает себя виноватым, но не потому, что он причинил реальный вред Олесе. Скорее, он переживает из-за того, что она перестает им восхищаться. Он дарит подарки, стремясь заслужить одобрение. Но после его очередного промаха цикл повторяется. Если в подобной паре оба партнера борются за контроль и признание, отношения превращаются в поле битвы за внимание и власть. И тогда партнер может отвечать теми же методами — упреками, холодностью, обесцениванием. Если у такой пары есть дети, они автоматически превращаются в орудие манипуляций. «Посмотри, твой папа тебя совсем не любит. Он мог бы уделять семье больше времени, только ему на нас наплевать». Нарциссическое расщепление «я королева, я никто» заставляет постоянно проверять партнера. Если он терпит манипуляции, значит, я королева. Если уходит, подтверждается убеждение «я никто». Именно эти внутренние качели нарциссической личности питают бесконечный цикл ссор и примирений, в который втягивается и партнер. Но важно понимать, нарциссизм не ярлык, а динамика. Пара, где оба партнера осознали проблему и готовы работать над ней, могут вырваться из игры взаимных обвинений и начать строить здоровые отношения. Любишь — докажи. Если в классическом варианте манипуляции нарциски направлены на укрепление власти и контроля, то в нарциссическо-созависимой динамике — на удержание партнера. Обычно такая связь складывается между нарциссом, жаждущим восхищения, власти и контроля, и созависимым человеком, страдающим низкой самооценкой, страхом быть отвергнутым и готовым любить за двоих, лишь бы быть нужным. Часто созависимыми партнерами становятся люди, которые росли в семье с холодным, непредсказуемым или нарциссическим родителем, чью любовь нужно было заслужить. Они привыкли быть нужными, удобными, жертвенными, что в итоге сделало их дефицитарными нарциссами. Вот на такой почве и складываются самые драматичные отношения, где в нарциссических играх один требует внимания и удовлетворения своих потребностей, а другой мечется между страхом потерять любовь и желанием все наладить. Любимая игра нарциски — пугать партнера расставанием, блокировать его или молчать. Этим развлекаются и мужчины, и женщины, чтобы ощутить власть над человеком, укрепить свое положение в отношениях. Партнер должен испытывать вину и сепарационную тревогу и в идеале бояться отвержения. Угрозы разрыва часто возникают неожиданно. Минуту назад ничто не предвещало бури. И вдруг хлопанье дверью с криком «Я заслуживаю лучшего отношения». Нарцисска может предложить расстаться, чтобы проверить, насколько партнер привязан к ней. Ей важно знать, что он будет страдать, бороться за нее, а не просто молча уйдет из ее жизни. И если партнер всеми силами пытается доказать любовь и привязанность, она ненадолго успокаивается. Иногда нарцисска бросает партнера, чтобы обновить скучные отношения, добавить драматизма или страсти. И если у партнера безграничный запас терпения, в эту игру с расставанием и возвращением можно играть бесконечно. Марина при малейшем конфликте фантазирует или говорит о расставании. Она может развернуться посреди улицы и уйти в надежде, что партнер испугается и побежит за ней. А если вдруг не бежит, она снова превращается в ту маленькую девочку, которая плачет в уголке, всеми покинутая. И тогда уже она бежит за партнером, умоляя не бросать ее. Марина пытается манипулировать, но с каждым таким выпадом все глубже погружается в созависимость. Теперь партнер знает, что она боится его потерять. И для нарцисса это спусковой крючок агрессии и ответных манипуляций. Нарцисска демонстрирует два условных типа поведения. Она либо цепляется за партнера, либо отвергает его, либо душит своей заботой и контролем, либо держит на расстоянии. В этом смысле идеальные пары складываются из грандиозных и дефицитарных нарциссов. Грандиозная нарцисска посылает партнеров куда подальше, но они возвращаются, повторяя один и тот же травматический опыт. А дефицитарная нарцисска льет слезы по отвергающему ее грандиозному нарциссу, который ее унижает, однако не отталкивает совсем, потому что нуждается в обожании. И это примеры созависимых отношений, где один человек теряет свою идентичность, стремясь угодить другому, забывает о собственных потребностях и чувствах, ставя на первое место желание партнера. Созависимая нарцисска боится, что если не будет угождать, потеряет любовь и внимание. Она испытывает чувство вины, если партнер недоволен. Часто ей приходится сталкиваться с домашним насилием, и тогда она получает сочувствие окружающих. Что ж, хоть какое-то внимание. Противоположность созависимости — контрзависимость. Контрзависимый человек не позволяет себе быть уязвимым и нуждающимся в помощи, потому что боится утратить контроль и личную свободу. Вероника избегает привязанности и продолжительных отношений. Она демонстративно холодна с мужчинами. Ей не нужна близость, потому что любовь для нее Это беззащитность, ранимость, зависимость от другого. Быть слабой — страшно, оказаться покинутой или отвергнутой — невыносимо. А ее непременно бросят, если увидят настоящую. Поэтому Вероника всегда выбирает партнеров функций. Один может выразить восхищение на расстоянии, другой оплатит ужин, с третьим не стыдно показаться на людях. Здесь все в порядке. Вероника полностью управляет ситуацией. И если вдруг одна функция выходит из строя, ее легко заменить другой. И не нужно пытаться понять другого человека, его внутренний мир и особенности, которые делают его личность уникальной. Когда один из партнеров созависимый, а другой контрзависимый, отношения между ними быстро становятся напряженными. Созависимая нарцисска все время пытается угодить партнеру, спасти его своей любовью и заботой, надеясь наладить идеальные отношения. Те, о которых она фантазирует, когда партнер закрывается в своем внутреннем мире. Но чем больше она пытается подчинить партнера, тем сильнее он сопротивляется. И тогда в ход снова идут манипуляции. Ревнует, значит, любит. Еще одна любимая игра нарцисски — ревность. Это не просто переживание, а целая стратегия, цель которой — усилить власть и контроль над партнером. Нарцисска, стремящаяся поддерживать свою иллюзию важности и уникальности, часто создает вокруг себя ореол недостижимости. Она может притворяться, что испытывает интерес к другим мужчинам, флиртовать с ними, заставляя партнера беспокоиться и сомневаться в своей значимости. Ирина неожиданно, без всякого повода, начинает игнорировать партнера. Не отвечает на звонки, блокирует номер, пропадает на несколько дней, чтобы тот помучился, поревновал. Сначала партнер беспокоится, теряется в догадках, не понимая, что сделал не так, чувствует себя брошенным. И как только Ирина становится доступной, пытается ей всячески угодить, лишь бы она не отвергала его. Ирина прощает, показывая, что он все еще важен для нее. Но в то же время выкладывает в сеть фото с друзьями, демонстрируя, что имеет успех у других мужчин. Так продолжается какое-то время, но в один прекрасный день, после недельного игнорирования партнера, Ирина обнаруживает, что у нее нет ни одного пропущенного вызова, ни одного сообщения. Партнер просто тихо ушел, устав постоянно доказывать любовь и преданность. Нарциски, находясь в отношениях и желая вызвать ревность партнера, часто создают видимость любовных треугольников, вовлекая в них прежних партнеров, коллег или даже случайных попутчиков в метро. Бывший написал, интересуется, как у меня дела. Коллега подвез после работы. Вон тот бородатый пялится на меня всю дорогу. Такие фразы, произнесенные с многозначительным видом, заставляют партнера чувствовать себя неважным. А это именно то, чего и добивается нарцисска, стараясь вернуть его внимание. Пусть теперь покажет, как он ценит ее и боится потерять. Когда оба партнера нарциссы, отношения попадают в замкнутый круг, где повторяется неизменный цикл. Один заставляет другого переживать, а второй в ответ начинает использовать те же приемы. В итоге ни один из партнеров не чувствует себя уверенно, и отношения в паре становятся напряженными. В конце концов происходит окончательный разрыв, после которого каждый из партнеров остается с разбитым сердцем и подорванным самоуважением. Нарцисска в отношениях. После ссоры переживает, что забыла добавить пару едких замечаний про его мать. Если партнер посмотрел на официантку, он ее хочет. Если не посмотрел, нарочно избегает взгляда, чтобы не спалиться. Проверяя переписку, геолокацию и историю браузера партнера, она не контролирует, а заботится о том, чтобы ничто не отвлекало его от восхищения ее образом. Говорит «я ухожу» и стоит в дверях минут 40, ожидая, когда ее начнут уговаривать остаться. Не может отпустить парня окончательно. Вдруг другая сорвет джекпот –